Возмездие. Чик стоял рядом с дядей Алиханом, продававшим сласти у входа на базар, когда с базара вышел Керопчик с тремя друзьями. Чик сразу почувствовал, что Керопчик и его друзья очень весело настроены, и что это не к добру. Они выпили на базаре чачи, и желание повеселиться настигло их у выхода с базара. Чик это сразу почувствовал. «Хош, имею пошухарить», — сказал Керопчик и остановился вместе с друзьями. «Хош, настроение». Слева от входа под навесом лавки стоял Алихан со своим лотком, набитым казинаками и леденцами. А справа от входа расположился чистильщик обуви Пити Урия. Только что прошел дождь. Пережидая его, Чик остановился под навесом возле Алихана, но уже сверкало солнце, и Чик собирался уходить домой, когда появился Керопчик со своими друзьями. Небольшого роста, коренастый, Керопчик посмотрел вокруг себя своими прозрачными глазами безумной козы. Сначала он посмотрел на Пити Урию, который барабанил щетками по дощатому помостику, куда клиенты ставят ногу, но под взглядом Керопчика перестал стучать. Керопчик перевел взгляд на Алихана и, решив, что с Алиханом ему интереснее повеселиться, подошел к нему. Чик почувствовал тревогу, но Алихан почему-то ничего не почувствовал. Высокий, сутуловатый, он стоял над своим лотком, уютно скрестив руки на животе. «Салам алейкум, Алихан», — сказал Керопчик, еле сдерживая подпиравшее его веселье. Чик понял, что Керопчик уже что-то задумал. Друзья его тоже подошли к Алихану, весело глядя на него в предчувствии удовольствия. Алихан и тут не обратил внимания на настроение друзей Керопчика. «Алейкум салам», — отвечал Алихан на приветствие, голосом показывая неограниченность своей доброжелательности. «Ты почему здесь торгуешь, Алихан?» — спросил Керопчик, словно только что заметил его лоток. «Разрешение мы имеем, Кероп-джан», — удивляясь его удивлению, отвечал Алихан. «Кто разрешил? Алихан?» И еще больше удивился Керопчик, подмигивая друзьям, уже корчившимся от распиравшего их веселья. Алихан и на подмигивание его не обратил внимания. «Милициям, Кероп-джан!» — отвечал Алихан, слегка улыбаясь чудаческой наивности Керопчика. «Начальник базаром, Кероп-джан!» «У меня надо разрешение спрашивать, Алихан!» — назидательно сказал Керопчик и легким толчком ноги опрокинул лоток. Стеклянная витрина лотка лопнула, и часть сладости высыпалась на мокрую булыжную мостовую. Керопчик и его друзья повернулись и пошли к центру города. Они шли, подталкивая Керопчика плечами и показывая ему, как он это здорово все проделал. Алихан молча смотрел им вслед. Губы его безропотно шевелились, а в глазах тлела тысячелетняя скорбь, самая безысходная в мире скорбь, ибо она никогда не переходит в ярость. Сердце Чика разрывалось от жалости и возмущения, подлости Керопчика и его друзей. «Ох, если бы у Чика был автомат, он уложил бы всех четверых одной очередью. Он строчил бы и строчил по ним, уже упавшим на землю и корчившимся от боли, пока не опустел бы диск». Но не было у Чика никакого автомата. Он держал в руке базарную сумку и молча смотрел вслед удаляющимся хулиганам. Алихан постоял, и вдруг, опираясь спиной о стенку лавки, возле которой он стоял, сполз на землю и, сев на нее, стал плакать, прикрыв лицо руками и вздрагивая тощими сутулыми плечами. Лавочник высунулся из-за прилавка и удивленно посмотрел вниз, словно стараясь разглядеть дно колодца, в который опустился Алихан. «Дядя Алихан, не надо!» — сказал Чик, и, нагнувшись, стал подбирать леденцы и липкие от меда казинаки, сдувая и выковыривая из них соринки. Чик подумал, что если их вымыть под краном, то еще вполне можно продать. Он собрал все, что высыпалось, и вложил обратно в лоток через пролом разбитого стекла. Он отряхнул руки, как бы очищая их от медовой липкости, а на самом деле показывая окружающим, что ничего не взял из того, что высыпалось из лотка. Он это сделал бессознательно. Как-то так уж само собой получилось. Вокруг Алихана сейчас столпились лавочники из ближайших лавок, знакомые и просто случайные люди. «Он сказал, хош, имею пошухарить», — рассказывал Питиурия вновь подходившим. «Я думал, ко мне подойдет, а он прям подошел к Алихану». И вдруг Чик почувствовал, что по толпе прошел испуганный и одновременно благоговейный шелест. Некоторые стали незаметно уходить, но некоторые оставались, шепча в полголоса: «Мотя идет! Тише, Мотя!»